интонацией, показом, каким-то одним жестом. От грамотного музыканта можно добиться многого. Но есть музыканты, у которых абсолютный слух. Вот такой слух у Калягина. Он слышит не слова, а то, что за словами, именно то, что я всегда и хочу сказать. Поэтому работать с ним – одно наслаждение. Еще какая-то замечательная неутомимость. Ведь он чуть ли не каждый вечер играет и каждое утро репетирует. И на репетицию приходит усталый. Но через 10 минут уже полностью входит в работу и до конца репетиции ни на что не отвлекается и не расслабляется. Я могу, загнав бешеный ритм, утомить любого актера, но не Калягина. От моих показов, от моего напора могут устать все, но не Калягин. Он похож на мячик или на кубарь. 3-4 часа катается по сцене со страшной силой. Он может упасть, подняться, лечь, снова встать, куда-то броситься, бегать, снова упасть и снова вскочить. И все время, как налитое яблочко. Я очень любил в Тартюфе сцену, когда Аргон появляется в первый раз, приехав домой из деревни. Так замечательно выйти на сцену может только Калягин. Это и особый актерский, красивый, энергичный выход на сцену, и выход именно Аргона, которого распирает всякие беспокойства. Как тут Тартюф? И планы. И все это ему надо немедленно выяснить и реализовать. То, как он вышел, не выбежал, а вышел, хотя это энергия бегуна. Как бросил куда-то плащ, куда-то шляпу, куда-то парик. Как его сверкающая, подобно яйцу, голова замелькала то тут, то там. И полные, но энергичные ноги заходили по сцене. Все красиво, динамично, с размахом. Но и с чувством меры. Еще я могу сказать про Калягина, что он очень уютный. Он уютный в мизансценах. Сразу что-то обживает, устраивается, и все это так живо, так сочно, так вкусно, хочется сказать. Я застал на сцене уже старого Москвина и мог только нафантазировать, каким Москвин был когда-то. Но что-то очень важное в прежнем хате держалось на Москвине. Что-то домашнее, уютное и живое. Это есть сегодня в Калягине. И потому очень верно, что он в конце концов попал в художественный театр, а не в какой-либо другой. Должен же хоть один театр в Москве сохранить что-то домашнее, уютное, знакомые интеллигентным москвичам. Или я ошибаюсь? Я говорю, что Калягин уютный актер, но хорошо представляю себе, как неуютно с ним может быть другому режиссеру. Ведь мы только думаем, что человек всегда таков, каким он именно к нам поворачивается. Ко мне Калягин повернулся с самыми замечательными своими качествами. И потому я уверенно говорю, он не капризный. Есть актеры, которые уверены, что чем больше они капризничают, тем больше кто-то будет верить, что они значительные личности, имеющие право капризничать, бесконечно что-то требовать, то есть привлекать к себе особое внимание. Калягин неразговорчивый. Есть актеры, которые беспрерывно говорят о себе, о том, что они снимаются в кино и тому подобное. Если Калягин и снимается, никто об этом не знает. Я, во всяком случае, никогда не слышал от него ни одной байки про то, как он снимается. Как он куда-то летел, опаздывал, как его ждала съемочная группа. Он, по-моему, не разговаривает на эти темы. Это не то, чтобы скромность, просто это ему кажется ненужным. Калягин умный, есть актеры, которые необычайно талантливы, но, в общем, глупы. Есть актеры, которые очень образованы. Я честно говорю, не интересовался, насколько Калягин образован.